городе стремление выше. В каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач. Повернувшись медленно, но жутко, повернув огромные глаза, даже побледенели проститутки, сразу все замолкли голоса. Скрипка, без тебя жить не могу я. Ой, ты моя скрипка, плачь. Пусть тебя как девушку ногую до утра насилует скрипач. Музыка, мелодия, улыбка, шепот о любви ослабших губ. Он играл и не выпадала скрипка из его окаменевших рук. Скрипка, без тебя жить не могу я. Ой, ты моя скрипка, плачь. Пусть тебя как девушку ногую до утра насилует скрипач. Я душой и телом весь израненный, редкий день кого не хороня. Может, кто чахоточно румяненький передаст открытку за меня. Скрипка, без тебя жить не могу я. Ой, ты моя скрипка была. Пусть тебя как девушку ногую до утра насилует скрипач. Пусть тебя как девушку ногую до утра насилует скрипач.